Попаданец в дракона, 5, глава 1, священная хроника Эргалора покорителя бури, глава 545, раздел 3, хронист, Андерсель. Первым делом я, Андерсель, хочу выразить неописуемую благодарность своему наставнику и отцу Юлиусу Илю, пусть он вечно служит на том свете погибшим предкам нашего славного повелителя. Назначен я был вести эту славную хронику по делам моим, особо славным. Если же какие змеи будут говорить о том, что причиной был лишь мой отец, то пусть у них отсохнут языки и начнется немочь в чреслах, дабы их ослы и бараны особо пригорюнились. Вторым же делом, но при этом, несомненно, самым главным, я хочу поблагодарить судьбу за возможность писать о великих делах нашего вечного повелителя, славного и прекрасного, могучего и справедливого, победителя металлических и цветных драконов, не уступающего архифеям, покорителя гоблинов, основателя городов, создателя промышленности, основоположника экономики и прародителя корпораций, победителя Аверноса, Архании, Тифандриса и Цербаса, Эргалора покорителя бури. СМ. Полный список титулов в примечании. Страницы 300-345. Пополнение и обновление титулов, как было заверено в администрации Эргалориума, происходит каждые 5 лет. В 1006 году от уничтожения континента Литуина на Альборг, столицу графства Иклунд, и по совместительству ключевой город корпорации Эргалориум, было совершено подлое нападение трех цветных молодых драконов. Распираемые благородной драконьей жадностью и столь же великой драконьей спесью, натравленные гномпромом, они потребовали от города великую дань. Впали в отчаяние и ужас жители города, ведь три дракона, пусть и молодых, это беда, о которой говорят лишь шепотом. Закрыли лица детям их матери, а храбрые мужи, именуемые славным именем. Драконьи ублюдки готовы были пасть смертью храбрых в нечестном и отчаянном бою с драконами, но правда все еще осталась в нашем мире, ведь злу в их лице было кому противостоять. Тень накрыла город и его пригород от размера величественного тела, взмах крыльев поднял ураганы и бури аж на других континентах. Примечание автора, если какие враги сомневаются в правдивости этих слов, то подтверждение наличия бурь в указанный временный период присутствует. Вспыхнула красным светом восхитительная чешуя нашего господина Эргалора покорителя бури, вставшего грудью против других драконов. Чистое пламя самих звезд текло по телу повелителя, а взор его был полон решимости и гнева. 7 дней и 7 ночей длился жестокий и беспощадный бой. Хоть наш повелитель сражался честно и благородно, но враги не гнушались самыми бесчестными и позорными ударами. Понимая, что даже втроем они не равны Эргалору великолепному, то призвали они бесчетные армии приспешников, что пали одна за другой, не принеся им победы. Великая битва развернулась над Торосом. Размах ее был столь велик, что сами континенты содрогались под ударами титанов. В какой-то момент даже боги решили принять участие в этой сече, но устрашились и трусливо ушли, так и не появившись. И вот, спустя неделю боев силы подлых врагов наконец-то иссякли, и пали они на радость всем честным людям и нелюдям. Кинулись к ним верные прислужники и заковали в прочные оковы, выкованные в лучших печах Стальбурга. Примечание. Если же сие строки читать будут купцы многоуважаемые, то стали поделки из нее Стальбурга лучшие на рынке всего Тороса, и при поднесении сих строк подателям ожидается 5% оптовая скидка. И спустился с небес повелитель наш в сиянии огненном, и воссияла надежда в глазах его подданных. Преклонили колени они перед величием его, ведь слишком велико оно было для смертных тел. «Прислужники», — молвил Эргалор Величественный, — «вы в безопасности. Плодитесь и размножайтесь, зарабатывайте и не забывайте платить отчисления, в контрактах указанные». И заплакали подданные слезами счастья, услышав эту великую мудрость. Спустя же еще пару дней в Альборге наступил праздник, где врагов подлых везли на повозках магических, дабы развлечь народ честный. Смеялись и веселились прислужники повелителя, потешаясь над глупцами, дерзнувшими бросить вызов их господину. Но именно тогда пришла новая, пугающая беда. На горизонте появились еще более сильные и опасные враги, великаны, противники, которых драконы неохотно назвали достойными врагами их великолепию. Несколько штормовых великанов, сильнейших из всего их проклятого рода, напали на семью друга нашего повелителя, прекрасной медной драконицы Луидоры. В страхе бросилась бедная драконица в мир духов странных и умоляла нашего милосердного повелителя о помощи. И внимательно выслушав ее, Эргалор покоритель бури принял решение. Данное примечание написано писцом дословно со слов самого повелителя. КХМ, Конечно, этот хронист немного увлекся, но в целом все так и было. Своей властью этот вариант хроники подтверждаю, а как его там звали? А, этого Эля назначить главным хронистом. Пусть и дальше пишет правду. У него это хорошо получается. Глава 1. Обрушившаяся на Эргалора дилемма была не тем, что можно было легко решить. С одной стороны, у льва на руках была троица плененных и очень обиженных молодых драконов. По изначальному плану Думов планировал медленно и неотвратимо капать им на мозги, настроив действовать так, как выгодно ему. Лев был уверен, что сумел бы запудрить мозги глупым молодым драконам, большую часть жизни проведших во снах в своих пещерах. Вот только теперь этот план был невозможен, ведь Луидора нуждалась в помощи прямо сейчас, а оставлять плененных драконов на долгий срок противоречило одному из основных постулатов драконьего сообщества – не покушаться на свободу другого дракона. Конечно, выход был. Теоретически Эргалор мог убить всю эту троицу, и даже у их матери не было бы причины на него официально напасть, если она не хотела испортить свой авторитет. Во всяком случае, до достижения 100 лет и получения сертификата о зрелости. К несчастью, убийство троих молодых ящеров уж точно бы не понравилось Маливин Белый Хлад, что, в свою очередь, нарушило бы устоявшееся ее противостояние с Сирианой, приведшее к недовольству исступленной. И как бы Эргалора не раздражала эта троица глупых виверн, но для его планов требовалось, чтобы его поддерживала или, как минимум, не мешало как можно больше сильных, а главное, взрослых драконов. Да, Сириана и Маливин были соперницами, но в обществе драконов соперниками были вообще все. Именно поэтому противостояние двух драконец с несколькими очень серьезными допущениями можно было бы назвать очень странной и извращенной дружбой. Именно поэтому Лев был бы счастлив разобраться сначала с драконами, однако оставить Луидору без помощи он тоже не мог. Даже если забыть, что смешливая и искренняя медная ему нравилась, напоминая латунную сестру, два спасенных взрослых медных дракона были бы силой, которая ему так нужна была в будущих задумках. Кроме того, Эргалор невольно повел крыльями, словно от холода, когда представил всю ту бездну ярости, которая образуется, если Эргаза узнает, что он не пришел на помощь их общей подруге. Безусловно, красный дракон ничего и никого не боялся, но лучше бы до последнего было не доводить. Но пора было приходить в себя, ведь окружающие его прислужники все более странно смотрят на своего молчаливого повелителя. Осириус. Резкий приказ Эргалора заставил отвлекшегося кобольда потешно подпрыгнуть. «Да, повелитель, надеюсь, тебе хватило предусмотрительности продолжить поддерживать канал связи с Луидорой, я не собираюсь тратить часы на поиск ее духовной тени в мире духов». «Конечно, повелитель, она ждет вас». «Отлично, тогда веди». «А вы», красный ящер посмотрел на остальных слуг и солдат, «поместите пленников обратно туда, откуда вы их достали». Драконы были яростно не согласны, но их никто не спрашивал. «Что стоим, кого ждем?» — рявкнул Эргалор, видя замедленную реакцию окружающих. «Быстро предупредите все начальство, а в особенности Марица и Миволя. Если уж мы пойдем спасать этих металлических растяб, то большую армию с собой взять не получится из-за расстояния. Пусть готовится с этим расчетом». «Есть, господин». Отдали салют драконьи ублюдки и поспешили сбежать из-под тяжелого взгляда дракона. Местом общения Осириуса оказался его особняк. Последний по техническим причинам не смог бы вместить в себя драконью тушу, что только в холке превышало 4 метра, а если считать с длинной, поднятой вверх шеей, то все 8. Именно поэтому ругающийся дракон был вынужден ждать, пока на заднем дворе особняка слуги расстелют самые богатые и широкие шкуры, дабы чешуя их повелителя не испачкалась в земле и траве. Да, пламя Игниса уничтожит грязь без всяких следов, но сам факт наличия грязи уже был недопустим. Стоило льву лишь коснуться заранее выстроенной связи, как его немедленно, чуть ли не силком, ухватили и потащили в глубины мира духов. От неожиданности дракон озарился защитным пламенем, но та, кто его тянула, совершенно не обратила внимания на плывущие языки огня, способные при неосторожном касании оставить тяжелые ожоги, переносящиеся на физическое тело. «Аргалаэр, спаси их, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Красный дракон содрогнулся, когда в него со всей силы влетело нечто сопливое, плачущее и громко о чем-то вопящее. Луидора явно была не в себе, и требовался аккуратный и чуткий подход, чтобы не навредить и иметь с ней дело. «А ну отстань от меня!» Аргалор яростно пытался отбросить вцепившуюся в него драконицу. Бум! Ай! За что? Луидора мгновенно схватилась за заболевшую голову, по которой пришелся быстрый удар. За распускание соплей! Рявкнул красный дракон. Что за позорище я вижу? Да, ты всего лишь металлический дракон и тебе никогда не приблизиться к великолепию цветных повелителей неба, но даже так ты все равно дракон. А ну соберись. Да, да, все, что ты скажешь. Луидора с глубокой паникой посмотрела на Аргалора. Ты же поможешь, да. Во-первых, я хочу вначале узнать, что именно случилось и сколько было нападавших, проворчал Аргалор, все больше раздражаясь. Хватит на меня так смотреть. Имей хотя бы кроху гордости, демоны тебя побери. И во имя Элдвинга, да, скорее всего я тебе все же помогу, но соберись уже. Спасибо, спасибо, спасибо. Только Луидора услышала согласие собеседника, как с ее души упал огромный камень. В чем она за эти годы сумела убедиться, так это в том, что Эргалор очень трепетно подходил к своим обещаниям. И если уж он что-то сказал, то скорее всего это выполнит. Медная драконица собралась и нахмурилась, пытаясь получше все вспомнить. Вчера я решила отправиться на охоту, так как проголодалась, когда же сегодня вернулась, то застала лишь конец боя моих родителей с великанами. Все вокруг было уже уничтожено кислотой папы и мамы и магией земли великанов. Я спряталась вдалеке и боялась даже пошевелиться, когда они их связали и уносили. Луидора зашмыгала носом и со стыдом опустила морду, не в силах смотреть в глаза Эргалору. Я так испугалась, что даже не смогла позвать никого на помощь. Так и дрожала там, пока они не ушли. И лишь затем связалась с вами, она опустила голову еще ниже. Нет, ничего не говори, я знаю, что бесполезная и трусливая. Бум, ай, как больно, зачем ты это сделал? Возмущенно закричала оскалившаяся Луидора, вновь держась за голову. Хватит вести себя словно какая-то смертная. Принялся строго отчитывать ее красный ящер, на которого никак не повлиял ее угрожающий оскал. Это смертные плачут, во всем сомневаются и не решаются. Мы, драконы, действуем. Да, враг мог оказаться чуточку сильнее, но это лишь значит, что победа над ним будет еще слаще. Как ты сказала, твои родители живы, а это значит что? Что надежда все еще есть. И если ты не забыла, я все еще стою тут, тратя свое время. Ты прав, в глазах медной драконицы вспыхнула решимость, и она злобно ударила по духовному аналогу земли, заставив тот разлететься развеивающимися хлопьями, в которых, если приглядеться, можно было увидеть ругающихся мелких духов земли. Мои родители еще живы, а значит еще ничего не кончено. И мы заставим этих великанов пожалеть, что они решили на нас напасть. Правильно, Аргалор гордо оскалился, покровительственно посмотрев на Луидору, словно взрослый дракон на Вермлинга, в первый раз расправившего крылья. Но мы не просто заставим их пожалеть, мы заставим их что? Страдать и мучиться. Правильно, и даже больше. Сломаем им руки и ноги, вспорим животы и заставим медленно подыхать. Поддался моменту и своей драконьей натуре лев, чтобы почти сразу заметить странный взгляд Луидоры. Ладно, не все сразу. Для самого себя решил Аргалор. У Луидоры были наметки хорошего дракона, но этот металлический гуманизм все еще был в ней силен. Если бы кто-то посмел похитить кого-то из его собственной семьи, то Аргалор бы ни перед чем не остановился. Луидора. В мгновение ока откуда-то с нижних уровней вырвался окутанный водой болид, трансформировавшийся во взволнованную Эргазу. «С тобой все хорошо, ты не ранена». Золотая драконица принялась взволнованно осматривать свою подругу. «С ней все отлично», — оборвал ее Эргалор. «А вот с ее родителями нет. Так, может, перестанешь мешать ей рассказать, с кем нам предстоит иметь дело?» Бесчувственный цветной презрительно фыркнула. «Зачем она вообще тебя позвала? Может, потому что я единственный здесь, кто реально может что-то сделать? Не льсти себе, может, вы уже меня выслушаете?» Закричала Луидора, но тут же смешалась под двумя интенсивными взглядами. «Простите. Итак, как я слышала, ты собиралась рассказать этому самодовольному красному о наших будущих врагах. Мы слушаем». Решила спустить подруге момент храбрости Аргаза. Луидора неловко засмеялась, встретившись глазами с остальными драконами. «Если честно, я мало что могла увидеть, лишь то, что там было несколько штормовых великанов. После же боя их вроде стало меньше. Ну и то, что среди них были еще какие-то смертные прислужники. Значит, из боя великаны вышли не без потерь. Это уже хорошо, На удивление разумно заметил Аргалор. Вопрос лишь в том, зачем великанам потребовалось два взрослых живых дракона. Явно не для чего хорошего, вздохнула Аргаза. Если штормовых великанов стало меньше, значит, у нас все же есть хоть какие-то шансы. Кроме Аксилии, у тебя, Аргалор, есть мысли, кого позвать. Я могла бы нанять опытных наемников, но на это потребуется слишком много времени, если мы хотим тех, кто и впрямь умел. Где же мы можем найти еще столь же глупых и импульсивных драконов, решивших присоединиться к этой откровенной авантюре? Эй! Смущенно крикнула Луидора. Спасение моих родителей не авантюра. Глупых и одновременно импульсивных, повторил Аргалор с медленно расширяющейся ухмылкой. На удивление, у меня как раз есть одна идея на этот счет. Глава 2. Подземелья Аргалора представляли собой очень компактное, но в то же время невероятно продвинутое место. Корпорация Аргалориум, как и большинство правителей Тароса, считали, что содержать преступников в тюрьмах просто так – это глупая трата денег. Именно поэтому большинство тех, кто нарушил закон Красного Дракона, шли или на тяжелые работы в каких-нибудь шахтах и заводах, или отправлялись прямиком на тот свет под руководством Дидариуса Арона. Старый Лич оказался одним из немногих представителей исчезающе редкого подвида нежити. Лич разумный. Именно поэтому Дидариуса не интересовал захват мира в привычном понимании, и он готов был позволить всяким драконам взять на себя столь скучную вещь, как мировое господство. Также Арон, как оказалось, был вхож в немертвый клуб, тайную тусовку разумной нежити, включающую в себя торговлю темными ингредиентами, зельями, гримуарами и просто рабами. Именно благодаря Дидариусу Аргалор сумел очень больно ударить по лапкам темных эльфов и клану Сакрас, когда те особенно сильно обнаглели, продемонстрировав, что в случае необходимости их можно частично заменить. Скрежещущие зубами эльфы неохотно затаились, но ни Осириус, ни его господин не обманывались. Темные эльфы рано или поздно вновь попытаются проверить рамки допустимого, ведь такова их нечестивая природа. Вот почему, когда Аргалор спустился в свое личное подземелье, то кроме троих драконов там никого не было. Сама тюрьма отнюдь не была грязным и влажным склепом, как ее принято обычно изображать. Наоборот, по местным меркам она была прекрасным примером магического искусства. Рунные цепочки гномов плавно переходили одна в другую, укрепляя стены, цепи и рассеивая возможную магию, которую пленники могли использовать для освобождения. Конечно, попади в эту тюрьму кто-то калибра взрослого и уж тем более старого дракона, то он имел неплохие шансы выбраться. Но на этот счет Алрик доработал свое снотворное, которое, по его заверениям, было способно действовать даже на какие-то особо крепкие расы, вроде оборотней или архифи. Для финансирования своих частных исследований Алрик даже пустил снотворное на рынок. Правда, перед этим продав часть прав на зелье Аргалориуму. И это было мудрое решение, ведь благодаря финансовой поддержке корпорации снотворное Элрика в кратчайшие сроки распространилось на всю империю. Опытные пользователи усиливающих эликсиров частенько сталкивались с бессонницей, а обычные зелья их не брали из-за сопротивляемости. Также зелье нашло своих покупателей и среди преступников, желающих, чтобы жертва еще долго не проснулась. Архани, Тифандрису и Цербасу пришлось ждать в этом подземелье долгие 4 дня, пока на пороге камеры наконец не появился их пленитель. Все это время они провели подвешенные в цепях, словно замотанные в кокон куколки. Лишь наличие аномально выносливой драконьей физиологии позволило им провести все это время без еды и воды без особо серьезных физических потерь. Но если они думали, что спустившийся к ним Аргалор пришел, чтобы все закончить, то они глубоко заблуждались. «Дорогая Маливин», — вдохновленно читал Аргалор большой и тяжелый свиток, удерживаемый перед ним лозами Зары. Рядом висели еще 2 лозы с чернильницей и пером. Зара так и не научилась писать, несмотря на все попытки льва ее научить. Зато у него получилось сносно транслировать ей свои намерения, дабы она повторяла те символы, что он ей мысленно демонстрировал. «Не передать словами, как я рад писать эти строки, смотря прямо сейчас на твоих дочерей и сына, что напали на меня прямо в моем логове, я буквально вижу, как ты их тренировала и учила, ведь та удивительная скорость, с которой они мне проиграли, невольно напоминает мне о тебе». Отчаянно пытающиеся вырваться из пут молодые драконы явно не желали слушать это письмо, но их никто не спрашивал, и теперь я в настоящем затруднении. С одной стороны, даже если я их отпущу, то нет никаких сомнений, что они ничего не смогут мне сделать, но с другой стороны, Все мы драконы, и было бы оскорблением вас всех, отпустить вас без последствий. Аргалор закончил читать и со скрежетом почесал когтем свой подбородок, посмотрев на пленников. Как думаете, следует еще раз упомянуть ее наставнические навыки или стоит пройтись по вашей бесполезности? Кратко заявила белая драконица, на что Аргалор лукаво покачал головой. Ты абсолютно права, зачем останавливаться на чем-то одном, когда можешь выбрать оба варианта одновременно. Позади них всех у входа раздался шум и камера, к неожиданности всех, быстро открылась, впустив внутрь шестиметровую в холке черную драконицу. Потолки тюрьмы были рассчитаны под взрослых драконов, поэтому по ней спокойно могла ходить Аксилия. «Аргалор, я знала, что ты сумеешь найти достойную битву», — сразу заявила главная Аксилия. «Битва с великанами, да еще и со штормовыми, это ли недостойное дело, что сделает нас великими, как легенды прошлого? Я подозревал, что тебе понравится», — Аргалор демонстративно отвернулся от внимательно прислушивающейся к разговору троицы. «Когда мы разгромим этих великанов, то на следующем тенге наше хвастовство затмит сразу всех. Только чур, дождись, когда мы достигнем возраста в 100 лет. Ай, я все равно хотела поднакопить достижений к тому моменту, чтобы в общем плане они смотрелись более впечатляюще», пожала плечами Аксилия, обменявшись с Аргалором хитрыми взглядами. «А ты лишь недавно прилетела?» – небрежно спросил Лев, хоть прекрасно знал ответ на свой вопрос. «Ага, повезло, что у меня были дела неподалеку», – в тон ему ответила Аксилия, пока ее взгляд неожиданно не остановился на троих пленниках. Ее глаза сурово сузились. «А кто это у тебя? Ты же знаешь правила, никаких пленных драконов, так они и не пленные», – отмахнулся Аргалор. «Просто лежат тут денек после битвы перед тем, как я решу их отпустить или убить». Опешившие от столь наглой лжи молодые драконы дружно зашипели, но рассеивающие телепатию руны работали исправно, а путы намертво закрыли им рты. «А, раз так, то ладно», — легко согласилась Аксилия под мрачное разочарование пленных. «Но знаешь, великаны — серьезные противники. Ты не думал позвать этих драконов на бой с ними? Как по мне, славы после этой битвы хватит на всех». Пытающиеся что-то сказать Архане, Тифандрис и Цербас серьезно задумались, а затем с надеждой взглянули на Аргалора. Да, они проиграли Аргалору, но победа над великанами не только вернула бы им утраченный авторитет, но и разом подняла над многими другими молодыми и даже взрослыми драконами. Не-е-е, они слишком бесполезные, безжалостно и с наслаждением разорвал их надежды Аргалор. Если уж они проиграли мне так легко, то какой с них толк будет там? Кроме того, в бою со столь сложным противником, нам придется действовать вместе, а они ни за что не станут следовать плану. Аргалор, мне кажется, или ты слишком пристрастен? Аксилия перевела взгляд на плененных дракониц, и те ответили ей взглядами, полными неистовой преданности. Возможность ускользнуть от еще большего унижения заставила даже гордых драконов попытаться вести себя хорошо. Посмотри на них, они явно готовы влиться в крыло. «Дай им шанс, я бы, может, и дал», — засомневался красный дракон. «Но ведь если они присоединятся, то им надо будет давать долю в добыче, ведь именно так действуют драконьи крылья». «Обычно так и есть», — хитро улыбнулась Аксилия, «но в данной ситуации уже просто победы над великанами будет достаточно, ведь это разом повысит их известность и авторитет». Архания и Тифандрис неуверенно переглянулись. «Да, они очень хотели вырваться из этой темницы», но добровольный отказ от будущей добычи инстинктивно казался им чем-то еретическим. Но если драконицы были просто смущены, то в глазах Цербаса, как самого умного из них, медленно начало появляться осознание. Внимательно посмотрев сначала на Аргалора, а затем на Аксилию, он яростно начал извиваться и мычать, пытаясь предупредить остальных. «Я вот подумал», — неожиданно задумчиво заявил Аргалор, «а ведь один мой особо безумный прислужник заявил, что ему очень уж хотелось использовать в своих зельях такой редкий и невероятно ценный ингредиент, как яйца дракона. И я сейчас не про те, что со скорлупой. Ранее я его чуть не сжег даже за саму эту мысль, но теперь думаю, а зачем мертвому дракону яйца? Он же все равно мертв, не так ли?» Цербас резко замер и перевел округлившиеся глаза на красного дракона. «Какой у тебя все-таки необычный прислужник», — покачала головой Аксилия, после чего на ее морде появилась одна из тех усмешек, которая сделала всю расу черных драконов такой печально известной. «Но почему должны быть всего одни яйца? Насколько я помню, у нас, как драконов, очень хорошая регенерация. Так может собрать урожай другой?» просто так придумавший байку про Элорика Эргалор чувствовал себя особо больным, с тошнотой смотря на увлекшуюся этими размышлениями черную драконицу. На Цербаса и вовсе же было больно смотреть, такого ужаса Эргалор не видел даже у тех разбойников, которым грозило съедение заживо. Молодые драконицы хоть и выглядели лучше Цербаса, но, судя по их виду, они тоже очень резко поняли, что красный ящер самый адекватный из них двоих. КХМ. Резко кашлянул лев, пытаясь к своему успокоению оборвать слишком увлекшуюся Аксилию. Кажется, это все равно не пригодится, ведь наш черный друг все понял, не так ли? Быстрые и яростные кивки вновь привели Эргалора в благодушное настроение, из-за чего он снял путы с пасти молодых драконов. А теперь давайте обещание. Во взгляде Эргалора не было ни грамма юмора. Что вы честно поможете в спасении родичей медной драконицы и примите участие в сражении с великанами, ради обретения достойной славы. Мы хотим большего, резко заявила Арханья, а когда нахмурившийся Эргалор потянулся за сбруей, поспешно добавила: раз у тебя так много прислужников, то пусть они расскажут о нашей доблести всем вокруг. А разве мнение смертных что-то для вас значит? Искренне удивился лев. Нет, сам он прекрасно знал важность рекламы, но чтобы к тому же выводу пришли чистокровные цветные, мы узнали о тебе от смертных, попробовала пожать плечами, но у нее это плохо получилось, белая драконица. А нас тоже могут так узнать другие драконы. Хаем, почему бы и нет, чуть поразмышляв, согласно решил Эргалор. Естественно, он не собирался просто так хвалить эту троицу цветных, но если использовать их как фон для его собственной похвальбы, то почему бы и нет. Значит, теперь у нас 7 драконов, подвела итог Аксилия, пока они поднимались наверх из-под подземелья. Внизу суетились прислужники, снимая многочисленные цепи и оковы. Я, Луидора, ты, Аргаза и эти трое. Других взрослых драконов кроме меня не будет? Нет, придется обходиться своими силами. Эргалор, в целом, был даже доволен подобным положением дел, ведь так слава и добыча будет даже больше. Я бы мог попробовать позвать своего прадеда, Ульдрадавайтеля, но даже если он каким-то чудом решит помочь незнакомым металлическим, то в таком случае о нас ни одна легенда не упомянет, да и добычи нам тоже не видать, а великаны всегда славились богатыми сокровищницами, хоть в этом они поступали как настоящие разумные существа. Отца же Эргаза даже и не стала просить, ведь если он узнает, то точно посадит ее на цепь, чтобы она не участвовала в этой авантюре. Но нет, будем не только мы трое. Я давно думал над тем, что если мне понадобится куда-то далеко лететь и с кем-то сражаться, то стоит использовать все свои козыри. Взлетев и поманив заинтригованную черную драконицу за собой, Эргалор полетел прямиком в ближайший лес. Внизу, если приглядеться, то и дело попадались кордоны и посты, чьей задачей был поиск и поимка возможных шпионов. В этом лесу Эргалор разместил одну из секретных разработок своего научно-технического отдела. В местах с подобным уровнем секретности он обычно хранил вещи, способные в перспективе полностью изменить, если не мир, то политическую арену точно. Несколько минут, и два дракона вылетели к небольшой долине, уютно устроившейся в лесной низине. Именно здесь Аксилия с удивлением увидела широко раскинувшиеся леса и стоявший на стапелях деревянный корабль. Прямо над кораблем плавали связанные в одну кучу множество странных сферических объектов, от которых к кораблю тянулись как веревки, так и тонкие трубки. Подожди, глаза черной драконицы пораженно раскрылись. Мне кажется, или этот корабль немного парит. Именно, гордо заявил Эргалор, смотря за последними тестами его собственного летающего корабля, ну или техномагического дирижабля. Представляю твоему вниманию передвижную драконью столово-спальню. Зачем себя ограничивать простой пищей, когда прислужники могут приготовить тебе все, что угодно, даже в пути? А если надоело махать крыльями, то можно воспользоваться этим же кораблем и все равно лететь к цели. И словно этих двух функций мало, команда корабля способна постоять за себя и в бою. Поистине, это мое самое гениальное изобретение. Глава 3. Аксилия с восхищенным видом принялась облетать стоявший на стапелях корабль, стараясь рассмотреть его со всех сторон. Трудящиеся над подготовкой корабля к вылету маги и матросы старательно пытались ее игнорировать, делая вид, будто рядом с ними не появляется здоровенной морды, наполненной кинжалоподобными клыками, один укус которых был способен отхватить у них половину туловища. Впрочем, иногда какой-нибудь молодой юнга издавал совсем непрофессиональный писк или даже крик, когда голова Аксилии резко появлялась из какого-нибудь люка или иллюминатора. В таких случаях новичка быстро осаживали успокаивающим подзатыльником более опытные матросы и солдаты. Собравшиеся на этом летающем корабле люди были элитой корпорации. Многие из них рвали жопу не один год, а то и десятилетие, чтобы подняться в иерархии корпорации и получить столь почетное место, как участие в сверхсекретных военных направлениях Аргалориума. Более того, стоило понимать, что эти суровые, зачастую имеющие полностью стальные руки или ноги солдаты частенько являлись детьми или даже внуками еще первых прислужников дракона. Ведь хоть Аргалор и повысил минимальный срок жизни своих прислужников, не экономя на стабильном уничтожении постоянно появляющегося зверья, никто не имел права есть ресурсы Аргалора. Или развивая здравоохранение, здоровые прислужники дольше живут, а значит, дольше платят отчисления. Но люди Тараса все равно старались заделать детей как можно скорее и так же быстро отправить их во взрослую жизнь. Еще в далеком прошлом Аргалор поставил перед Осириусом задачу организовать у своих прислужников культ личности дракона. Откровенно говоря, Лев очень смутно понимал, что это вообще такое и как что-то подобное организовать. Да, будучи жителем земли Думов, краем уха слышал о культе личности Черчилля в Англии или Авраама Линкольна в США. Но его зона интересов всегда лежала больше в способах практического зарабатывания денег, чем политики. Именно поэтому Аргалор в очень расплывчатых подробностях описал Осириусу, что он хочет получить, после чего отправился заниматься магией. Внимательно выслушавший весь тот поток бессвязных фактов и просто концепций по типу «хочу вот так», немного подумал, после чего решил, что спешить с чем-то подобным не стоит, хоть миры и были разными. А кроме людей Тарас населяло великое множество различных рас, но по большему счету, все они думали плюс-минус похожи. Осириус же очень хорошо помнил свой скептицизм, когда старейшины племени заявили, что работа учеником на садиста главного шамана – это великая честь, заслужить которую ему очень повезло. Вот почему Осириус не стал рубить с плеча, а подошел к делу очень тонко. Никто нигде не кричал о величии Аргалора напрямую, хоть как подозревал Кобальт. Его повелитель ничуть не был бы против подобного. Однако при приеме на работу, лечении в больнице или даже простой покупке продукции Аргалориума корпорация исподволь намекала о том, что все вокруг не случилось бы, не появись в один миг один прекрасный и очень умный молодой дракон. Так продолжалось, пока Осириус не решил, что пора переходить на следующий этап. С открытием общественных школ для детей рабочих и курсов повышения квалификации учителя получили четкие инструкции, когда и сколько раз стоит упоминать Аргалориум и, естественно, его бессмертного правителя, Аргалора-покорителя бури. Забавно, но многие учителя, выросшие и получившие образование в Эклунде и сами были не прочь расписывать своего господина лишь в самых лучших цветах. Так, год за годом, десятилетие за десятилетием сформировалось общество, для которых драконы не были чем-то неизвестным и ужасным. Роли прислужников, и уж тем более доверенных прислужников стали тем, к чему разумные стремились и за что сражались. Вот почему показать перед другим драконом страх или непрофессионализм в глазах этих людей было чем-то постыдным. Для них была невыносима даже мысль показать, что они могут показаться подобными тем необразованным крестьянам, начинающим молиться богам лишь о слухах о наличии поблизости драконов. Однако вернемся к Аксилии и кораблю. Само летающее судно было длиной 7 десятков метров и часть его бортов была покрыта сталью. Ширина же корабля была поистине аномальной, достигая целых 2 десятков метров, делая судно больше похожим на странную баржу. По своей форме корабль напоминал причудливый броненосец 19 века или японские Ниханмару. В отличие от привычных низких бортов, борта летающего корабля были высокими и пестрели множеством укрепленных бойниц для арбалетчиков и магов. Наверху внушительную часть палубы занимали длинные створки, позволяющие при необходимости раскрыться и впустить в себя решившего отдохнуть дракона. В самом корабле для этого было выделено отдельное спальное место, при необходимости способное играть роль склада и сокровищницы. Также, как Аргалор и говорил, камбузу и складу припасов на корабле было посвящено значительное количество места. Руаниэль Киразгас, сбежавший от короля эльфийский повар, за время службы на Аргалора сумел выучить достойных учеников, часть из которых была вынуждена пойти служить на этот корабль. В движение корабль приводили расположенные по бокам две бронированные турбины, питаемые сложным магогенератором, питающимся мелко раскрошенными энергетическими кристаллами, смешанными с углем и рядом алхимических реагентов. Вся эта смесь извлекалась из экранированных контейнеров, закидывалась кочегарами в топку, где и высвобождалась магия, поглощаемая генератором. По идее, все можно было сделать проще, обойдясь чистыми кристаллами, вставляемыми по мере их расхода, но в таком случае цена даже часового полета была бы астрономической. Кристальная же пыль стоила несравнимо меньше, как и все добавочные ингредиенты вместе взятые. Вверх судно поднимала сложная система из множества воздушных шаров, в каждом из которых был заперт дух воздуха. Дабы контролировать и подпитывать этих духов, от каждого шара к кораблю тянулись энергетические кабели, по которым шли как приказы, так и магия для исполнения договоров. Вероятно, квадратообразный вид судна мог бы вызвать аневризму как у кораблестроителей, так и у самолетостроителей, ведь аэродинамический профиль корабля был ужасен. Данную проблему были призваны решить зашитые в переднюю часть корабля уже знакомые духи воздуха. Именно они отвечали за то, что перед кораблем всегда была разреженная зона воздуха. Ну и последней, самой впечатляющей частью судна являлась нижняя часть корабля, где в начале и конце днища располагались полностью бронированные полусферы, с торчавшими из них сверкающими позолотой орудиями Скотта. Алрик Скотт за прошедшие годы все же доработал свое первое орудие, так в свое время удивившее Авернаса электрического вихря. Теперь его энергопушка не взрывалась после каждого выстрела, имея сразу несколько защитных и страхующих механизмов. Между Элариком и Аргалором произошла очень громкая и напряженная стычка, где увлекающийся ученый грудью стал на защиту своего изобретения и даже перед угрозой сожжения отказался сменить название орудий Скотта на арго-орудие. И хоть Элрик очень близко подошел к угрозе смерти, но Аргалор неохотно согласился не менять название, что, впрочем, не защитило ученого от множества проверок и урезаний бюджета. Как и любой дракон, покоритель бури был очень обидчив и мстителен, даже если он был сам неправ. Теперь же орудия Скотта готовы были поразить любую цель на поверхности, имея прекрасные углы обзора, а главное, впечатляющую защищенность. По идее, такие же пушки надо было установить и вдоль бортов, но последние пока что занимали слишком много места, из-за чего основная задача по перевозке дракона ставилась под угрозу. Кроме того, нынешние орудия Скотта были довольно медлительны, из-за чего попасть по быстро летающей цели не представлялось возможным. Для ведения боя с летающими целями были установлены 4 тяжелых стационарных стрелометра, по 2 у кормы и носа корабля. Вдоволь исследовав корабль, Аксилия приземлилась неподалеку и окинула Аргалора тяжелым взглядом. «Я всегда удивлялась твоей любви возиться с этими смертными, но если уж тебе это нравилось, то мне было плевать. Более того, я не слепа к преимуществам, которые они тебе дали. Но, сразу понял, к чему все идет, Лев. Но ты позволил смертным летать», — Аксилия сузила красные глаза. «Если раньше летать могли лишь маги и мы, драконы, то теперь небеса рано или поздно заполонят лоханки смертных. Ты же ведь не собираешься остановиться лишь на этом корабле, и в конце концов и другие захотят себе нечто подобное. Я нахожу это оскорбительно, что обычные смертные тоже могут наслаждаться небесами, предназначенными для нас, драконов». Аргалор нахмурился. Он не ожидал, что его задумка так сильно огорчит черную драконицу. Невольно Лев задумался, какова будет реакция других драконов, если даже Аксилия злилась перед ним. Тем не менее выбранный Аксилией тон ему тоже не понравился. А то, что могли летать всякие мантикоры или виверны, тебя раньше не беспокоило, — язвительно спросил Лев, но быстро добавил, видя, как его собеседница стремительно надувается от гнева. К тому же, эти корабли в будущем станут одной из первых серьезных ступенек на пути Эргаларбурга. Я до сих пор считаю, что это глупое название для города, — невольно фыркнула Аксилия, чем сбила накал страстей. И Аргаза тоже так считает. Тогда хорошо, что ваше мнение в названии моего города не учитывается, — оскорбленно фыркнул Аргалор. Нашего города, — поправила его Аксилия. — И что именно ты подразумевал, говоря о какой-то там ступеньке? Как ты думаешь, какая одна из главных проблем у Эргалориума в ведении бизнеса? — риторически спросил Лев и сам же ответил, повернув голову к кораблю. — А я отвечу. Это сраные, бесполезные аристократы, пытающиеся любой ценой содрать золото с торговцев, проезжающих по их землям. И даже если заключить договор, который, предположим, они не нарушат сразу, то время от времени они имеют глупое свойство умирать, и приходится вновь заключать договор уже с их детьми. И так раз за разом. Лев в ярости потряс кулаком. Ты знаешь, сколько в империи аристократов? Сотни и тысячи. И каждый мнит себя чем-то большим, чем жалким смертным, возомнившим о себе невесть что. Летающие же корабли раз и навсегда изменят это правило. Больше никаких запущенных дорог, в которых тонут телеги. Нет нападением разбойников и свором монстров. Никаких баронских бандитов. А разве они не начнут жаловаться за то, что твои корабли будут проплывать над ними? В сомнении протянула Аксилия. Даже если они не смогут тебя сбить, то жалобы императору заставят их внести законы, ограничивающие полеты. Правильно, так и будет, кивнул Лев, и на его морде появилась предвкушающая ухмылка. Вот только ты забываешь, что мы живем на Тарасе, мире, где большая часть территорий всех континентов покрыта лесами, пустынями и горами, где из-за засилья монстров и последствий прошлых магических войн давным-давно никто не живет. Уже сейчас Осириусом был создан картографический отдел, чьей задачей составлять кратчайшие торговые пути, проходящие исключительно над подобными землями. Но эти же земли все равно кому-то да принадлежат, разве нет? Хоть по мне, все это полная глупость. Ведь, очевидно, лишь драконы могут владеть чем-то столь масштабным, как целые миры. Смертные слишком быстро умирают для чего-то подобного. Не буду спорить, но здесь и скрыта забавная особенность политики большинства государств мира, удовлетворенно согласился Эргалор. Хоть эти земли и могут находиться в черте территории какого-нибудь герцога, однако если на них нет постоянных поселений, население и не взимается налог, то они считаются свободной добычей для любого искателя приключений. Просто бери, очищай их и захватывай. Если сделаешь все правильно и заплатишь кому нужно, то есть шанс даже получить какое-нибудь баронство. Конечно, есть правила, запрещающие участвовать в этой раздаче подарков, если уже имеешь какой-то земельный надел, но их не так много. Вот только захватить эти земли не так-то просто, иначе это было бы сделано давным-давно. Наконец-то поняла Аксилия мысль собеседника. Это и впрямь хитро. Только помни, что когда ты это все же сделаешь, у тебя появится много врагов, а без них настоящего состояния никогда не заработаешь. Аргалора это не особо беспокоило. Кроме того, как ты правильно сказала в начале, очень скоро все будут повторять за мной. Я же успею снять первые сливки. Я понимаю, почему ты это сделал, тяжело вздохнула Аксилия. Тем не менее, разве нет другого пути? Этот мир все равно рано или поздно дошел бы до того, что я сейчас придумываю. После того, как я выпустил джинна из бутылки, а именно запустил процесс создания корпорации и развития промышленности, мир уже не будет прежним. Ты же заметила изменения, не так ли? Аргалор решил, что черная драконица достаточно завязла в их странных отношениях, чтобы немного ввести ее в курс дела. Та же Эргоза давно уже разобралась в том, что делает Аргалор, и даже начала использовать это знание себе на пользу в своих играх с графством. Да, осторожно кивнула задумавшаяся Аксилия, а затем ее удивленный и настороженный взгляд сосредоточился на Эргалоре. Получается, за всем этим стоял ты? Ты знал, что так и будет. Именно, самодовольно усмехнулся красный дракон. Я выпустил монстра из клетки и первым его оседлал. И не надо делать такое выражение морды, вы с Аргозой тоже будете среди тех, кто использует сложившееся мироустройство себе на пользу. Нет, я не об этом подумала. Аксилия продолжала странно смотреть на молодого дракона, чью глубину амбиций, как оказалось, она знала не так хорошо. Мне пришло в голову, что запущенные тобой изменения явно не придутся по вкусу тем древним монстрам, которые прямо сейчас спят по своим пещерам, проводят изыскания в скрытых магией замках и тратят вечность на поиски еще большего могущества. Разве тебя это не беспокоит? Конечно, беспокоит, легко согласился Эргалор, и пояснил удивленный его ответом Аксилии. Если кто-то скажет, что его не беспокоит гнев древних драконов, старейшин штормовых великанов, древних архифи и скрытых архимагов с архиличами, то с ним явно что-то не так. Но я всегда знал, что мои амбиции когда-нибудь пересекут дорогу одному из них, если не сразу всем. Теперь же, со всем поднятым мной хаосом, у них будет десятки причин отвлечься от того, что буду делать я. Глава 4. Разговор с Аксилией был более чем содержателен. Аргалор не лукавил, когда объяснил цели запуска промышленной революции. Да, благодаря даже оборванным и поверхностным земным знаниям, Лев имел заметное преимущество в этом мире, что позволило бы ему быстро обзавестись столь желаемыми сокровищами и капиталом. Вот только была у индустриализации и другая цель – раскачивание лодки и принуждение всех древних чудовищ всеми силами пытаться вернуть Тарас в ту колею, к которой они привыкли. Даже просто старые люди с каждым годом все меньше и меньше приемлют инновации, что уж можно сказать про существ, живущих столетия и тысячелетия. Когда они увидят, как привычный мир вокруг них лопается, и сквозь его нарывы проступают очертания чего-то нового, они немедленно начнут действовать. Но беда в том, что разумные уже распробуют столь притягательный аромат светлого будущего. Они откажутся, и прольется кровь, точнее, много крови, на реке которой Аргалор и собирался выплыть к берегам своего будущего успеха. Будущий хаос не сильно беспокоил льва. Даже не будь он горделивым и эгоцентричным красным драконом, то его совесть все равно бы даже не вздрогнула. В конце концов, он же никого не заставляет, он всего-то и делает, что дает разумным инструменты, и разве его дело, если они начинают друг друга ими вскрывать? Моргенс, вошедший в особняк Аргалора глава разведки, был припровожден к самому повелителю. «Надеюсь, за эти дни ты сумел найти хоть что-то. Если нет, то немедленно иди ищи еще». Сразу после разговора с Луидорой Аргалор развел бешеную деятельность по подготовке к путешествию, и первым делом он запряг всех своих важных прислужников. Так, Моргенс Гудмунс должен был узнать все о тех великанах, что решили напасть на родителей Луидоры. «Я кое-что узнал, повелитель», — сухо кивнул полуэльф, но тут же поднял руку, заметив вспыхнувшие торжествующим огнем глаза дракона. «Но все равно сведений не так уж и много. Ну хоть что-то», — проворчал Аргалор. «А теперь рассказывай, хватит тратить мое и свое время. Мы и раньше знали, что великаны двинулись в сторону границы империи, но теперь я могу с уверенностью заявить, что они прибыли не просто от границы. Они ее пересекли, прибыв из орочьих степей». «Подожди, как это возможно?» — нахмурился лев. «Там же Камару негде пролететь от стоявших друг за дружкой крепости и лагерей легиона. Как они умудрились пройти и даже протащить за собой обратно двух взрослых драконов? Цепь крепости не совсем постоянна», — принялся объяснять Моргенс, ранее специально изучивший этот вопрос. «Значительную часть защиты Запада Империи осуществляет горная цепь Рагдайк. Скорее всего, великаны использовали известные лишь им тайные тропы и свою магию камня, чтобы найти там дорогу. Любители копаться в земле», — презрительно фыркнул Аргалор. «Хорошо, с тем, как они сбежали и где их искать, мы разобрались. Что тебе еще известно?» И здесь начинается самое интересное. Обычное стоическое выражение мужчины чуть изменилось, когда он начал рассказывать с куда большим энтузиазмом. Было видно, что он явно гордится найденными им сведениями. Из всех ближайших известных крупных групп великанов, единственные, кто обладает достаточным количеством сил, это великаны, возглавляемые Боросом. Мучителем, резко закончил Аргалор и на удивленный взгляд прислужника неохотно пояснил. Это довольно старый штормовой великан, прославившийся среди драконов достаточно, чтобы ему дали это прозвище. Мать рассказывала нам о тех великанах, к которым не стоит попадать в плен. Теперь понятно, почему он так желал получить драконов живыми. И почему, осторожно спросил Моргенс, когда задумавшийся дракон продолжал молчать. Хаэм, Аргалор оценивающе посмотрел на Гудмунда, а затем лишь пожал плечами. «Все равно рано или поздно вы могли бы об этом узнать. Во время Великой войны некоторые кланы великанов научились поглощать часть сил убитых ими драконов. Тем не менее самый успешный результат достигался, если жертва была еще жива. Кроме великанов ни у кого больше не получилось использовать эти ритуалы, но я надеюсь, что не стоит болтать о чем-то подобном. Вы говорили лишь о том, что его зовут мучителем», с каменным выражением лица заявил Моргенс, получив удовлетворительный кивок. «Именно, мерзкий великан, даже по меркам его собственного рода, и очень скользкий, всегда выбирал тех жертв, за которых никто не будет мстить. А если его и пытались выследить, то всегда скрывался раньше, чем его успевали найти». Огненные глаза Аргалора сузились, когда он анализировал полученную информацию. «Раз ты сумел так легко о нем узнать, то он явно расслабился, посчитав, что его перестали искать. Уверен, если он убьет родителей Луидоры, то снова исчезнет. Хаэм, дай угадаю, ты тоже не знаешь, где конкретно его логово». «Вы правы, повелитель», — кивнул Моргенс и сразу же добавил. «Но я знаю того, кто точно знает». «И кто же это?» «Легат Люциус Карантус, командующий 14-м легионом, базирующимся на границе с рачьими степями. Все мои источники в один голос сообщают, что если кто и в курсе того, что происходит в степях, то это Карантус. Он ведет с орками долгую и непрекращающуюся войну вот уже два десятилетия. Когда о нем вспоминают, то говорят, что в орочьих стойбищах женщины зеленокожих пугают его именем своих уродливых детишек. Великолепно! Воодушевился Аргалор. Тогда свяжись с Мивалим и используй его магов, чтобы связаться с этим Карантусом. Узнай, чего он хочет за предоставление информации о местоположении логова Бороса. Боюсь, господин, это невозможно, с невозмутимым лицом развел руками Моргинс. Я первым же делом постарался с ним связаться, но ничего из этого не вышло. Когда же попытался узнать причину, то стало известно об очередном нашествии орков на приграничные крепости. Шаманы зеленокожих прекрасно научились прерывать любую связь, поэтому ни шаманы, ни маги не смогут пробиться к магам крепости. Если мы хотим с ним связаться, то должны приблизиться поближе. Тогда планы немного меняются, фыркнул языком огня Аргалор. Вместо того, чтобы искать языка среди орков, первым делом летим к этому легату. Уверен, нам будет что с ним обсудить. Когда Осириус прибежал к своему повелителю и начал быстро тараторить о какой-то важной встрече, Аргалор на нервах его чуть было не прихлопнул. Времени было мало, и все надо было успеть, и на какие-то там встречи его решительно не хватало. К примеру, следовало укрепить тюрьму одной особо умного высшего духа, дабы она не сбежала, воспользовавшись отсутствием своего пленителя. Тем не менее, когда Аргалор все же вслушался в то, о чем говорил Осириус, то был вынужден удержать свой характер в узде и неохотно последовать навстречу. «Господин, к нам тайно прибыл никто иной, как Крантак Гурлинсон». Осириус принялся поспешно вводить своего повелителя в курс дела. «Это один из главных финансистов каменных бород. Каменные бороды», — взревел Аргалор от мгновенно вспыхнувшей ярости. «Один из этих ублюдков посмел прийти прямо сюда. Ну так давай же я с ним встречусь. Где он?» Перед глазами красного дракона словно в игральном автомате начали прокручиваться внушительный список всех тех денежных потерь, которые он понес и продолжал получать из-за холодной войны с одним из двух самых могущественных кланов гномов Тараса. «Повелитель, постойте!» Несмотря на нависший над ним холм пышущий жаром красной плоти, Осириус явно не собирался вести разгневанного дракона к их гостю. «Мы сами его сюда позвали, видя, что это не приносит должного результата», Осириус быстро добавил, «и это принесет вам много-много золота». «Золото!» Черная ярость драконьей жадности замерла и неохотно отступила. Аргалор пристально посмотрел на прислужника. «Говори, вы же знаете, как тяжело у нас идет война с гномпромом. Как-то раз ко мне пришел Тарет Варбелт и предложил интересную идею. Хоть их клан и был вышвырнут из политики гномов, но у них все равно есть немало тех, кто не прочь докладывать о чем-то интересном за отдельную плату. Так нам стало известно о Крантеке из второстепенного клана Гурлинсон, одном из главных финансистов каменных бород, а затем и всего гномпрома. Самое же главное», Осириус широко улыбнулся, «о том, что, скорее всего, он просто невероятной наглости вор, который украл у обоих кланов просто немыслимые суммы. И вы тогда решили его сюда пригласить, ведь он может быть нам полезен», нетерпеливо прорычал Аргалор. «Но тогда почему я не в курсе столь важных дел? Мы не хотели вас беспокоить, повелитель, если наши переговоры так бы ни к чему и не привели бы», принялся оправдывать кобальт. «И вообще почти не рассчитывали, что дело зайдет дальше первых писем, но, к нашему удивлению, Крантак, наоборот, уцепился за связь с нами и, более того, сам выразил желание тайно прибыть сюда, чтобы встретиться с вами. И прибыл он, демоны его побери, именно тогда, когда времени нет совсем», раздраженно фыркнул Аргалор. «Хорошо, веди к этому гному. Уже чувствую, что разговор с ним будет забавным». Осириус был лишь рад исполнить сей приказ. Самого Гурлинсона провели через задний вход в поместье Аргалора, дабы он сильно не светился на людях. Кроме Крантака в кабинете, а учитывая размеры дракона, в огромном зале, были лишь еще трое доверенных гномов из личной охраны. Стоило Аргалору величественно войти внутрь, как Крантак немедленно подорвался со стула и с хорошо скрываемым страхом взглянул на дракона. За свои более чем 6 десятков лет в этом мире, Аргалор прекрасно научился видеть, когда разумные испытывают ужас в его присутствии. В конце концов, это совершенно нездорово, когда кто-то не боится, стоя рядом с существом, чья совокупная масса превосходит твою более чем в 100 раз. За свою жизнь Аргалор встречал не более пары десятков таких разумных, и каждый или каждая заставляли его относиться к ним серьезно. Самому гному, хоть он выглядел относительно молодо, было около 200-300 лет, крепкий средний возраст для большинства их расы. Его черная борода была заплетена в три аккуратные косички, на концах которых висели крошечные серебряные топорики. Одежда у него была богатой, но без ярких цветов, чтобы не привлекать внимание. Примечательнее всего были глаза, умные и хитрые. Их обладатель смотрел на мир и его обитателей через призму полезности, естественно, лишь ему одному.